Глава 15. На входе в ресторацию меня встретил расфуфыренный швейцар, по внешнему виду генералиссимус, никак не меньше. Он с нескрываемой брезгливостью оценил мой непрезентабельный вид, но все-таки впустил. Скорее всего, его впечатлила марка моего авто. Он же не знает, что Моргенштерн М8 взят мной на прокат. Войдя в ресторанный зал, я выбрал один из множества свободных столиков в углу под сенью здоровенного фикуса. Расположившись со всеми удобствами на мягком двухместном диванчике, раскрыл меню, выбрал интересующие меня позиции. После чего стал дожидаться, когда какой-нибудь халдей обратит на меня внимание, чтобы принять заказ. Однако местные официанты не торопились меня обслуживать. Мне кажется, виной тому мой латанный-перелатанный во многих местах комбинезон. Ну да. Сменной одежды прихватить с собой на сферу я не догадался, так что приходилось время от времени накладывать заплаты на комбез. Но скажу вам, латки из выделенной кожи очень даже органично смотрятся. И все-таки перед тем, как посетить ресторан, мне следовало бы сменить прикид. Не подумал. Ну уж, коль так получилось, будем качать права. Граф я, в конце концов, или пальцем деланный. Тут к моему столику все-таки соизволил подойти какой-то хлыщ и, представившись здешним метрдотелем, предложил освободить помещение, сославшись на то, что ресторан закрывается на спецобслуживание. «Это с какой же стати?» Едва сдерживая бурю эмоций, поинтересовался я. «Видите ли, уважаемый...» Мне очень не понравилось, каким тоном он произнес это самое «уважаемый», но я все-таки сдержался и вместо того, чтобы тут же дать в рыло охамевшей мрази, дослушал до конца. «Граф Арбенин и сотоварищи кутить изволят». «Ну и?» «Василий Куприянович внесли оплату за суточную аренду нашего заведения и теперь желают развлекаться без посторонних лиц». «А я-то тут при чем? Я пришел в ваше заведение позавтракать и не собираюсь уходить отсюда до тех пор, пока меня не накормят». На что управляющий в самой наглой форме заявил. «В таком случае я буду вынужден приказать охране, чтобы вас выдворили силой. Поскольку ваш столик обслужить не успели, денежная компенсация от графа вам не полагается. Так что, уважаемый, попрошу на выход». «Этот мелкий гаденыш пытается угрожать мне, графу, герою России. Он хоть ни о чем таком не подозревает, но это ничуть не умаляет его вины. В первую очередь я клиент, коего должна ублажать и облизывать, невзирая на внешний облик. Мало ли какой Гарун Ар-Рашид может закосить под банального бродягу. Разбирайся потом с царственной особой. Охрану, значит, обещает вызвать. Ну-ну, пусть зовет. Все равно свое право поесть не собираюсь уступать никакому графенышу. А что до предстоящей драки, так маги-целители рекомендуют хорошенько размяться перед завтраком. Вроде бы и для здоровья полезно. Пожалуй, придется последовать их совету. Мда, ну ничего не поменялось в этом мире за время моего отсутствия. Всякая наглая рожа пытается наехать на сирого и убогого. Интересно, что это за Арбенин такой грозный, что весь присутствовавший в ресторане народ дружно, будто по команде, поднялся со своих мест и направился на выход? Видя мое несогласие с предложением покинуть заведение, метрдотель посмотрел на двух ошивающихся у входной двери бугаев. Те в ответ кивнули и с довольными рожами двинулись к моему столику. Ну что же, убивать я их не стану, но сломать что-нибудь непременно сломаю. Подошли довольно грамотно, с двух сторон, и только собирались протянуть ко мне свои лапы, я с ухмылкой на лице сказал: «Парни, вам оно надо?» «Что надо?» – поинтересовался один из них. «Закрытые переломы обоих конечностей», – пояснил я. «Впрочем, по желанию могу обеспечить и открытые, так что валите отсюда, а ты, мерзота!» Я перевел взгляд на их начальника. «Мухой подорвался и принес все самое вкусное, что готовят в вашей забегаловке». «Ну ты шутник, паря». Один из охранников попытался похлопать меня по плечу, но в следующий момент заорал как резанный, и прилег отдыхать у столика с обеими переломанными верхними конечностями. Его приятель даже понять ничего не успел, как обзавелся точно такими же травмами. С моими силой и реакцией проделать этот финт оказалось очень даже просто. Болевой шок ввел обоих парней в бессознательное состояние, что в свою очередь вызвало кардинальное расслабление у обоих мочевых пузырей и сфинктеров. Как результат, в воздухе начало распространяться характерное амбре. Ну и по делам им. Вылечатся, вряд ли захотят вернуться к прежнему роду деятельности. Ничего, подыщут работенку по душе и менее опасную для здоровья. Говорят, московские сантехники неплохо зарабатывают. На производственных линиях тоже нормально платят. Ну и в сельском хозяйстве руки нужны. Короче, я за их будущее спокоен. Я посмотрел брезгливо на валяющихся на полу, к тому же смердящих горе охранников. Затем, завладев ухом метрдотеля, повел его в дальнюю часть зала, поскольку наслаждаться амбре, испускаемым парочкой имбецилов, посмевших протянуть ко мне свои лапы, категорически не согласен. Испытав острую боль в зажатой моими пальцами ушной раковине и оценив скорость моей расправы с двумя не самыми хилыми ребятами, мужчина побледнел и безвольной марионеткой последовал к выбранному мной столику. Усадив трясущегося от страха служащего на диван, сам уселся напротив. «Я голоден, уважаемый. Так что скажи своим халдеям, чтобы поторопились и наконец-то приступили к служебным обязанностям. В противном случае я подам жалобу в комитет... Короче, найду куда, и мало вам не покажется». Но не успел тот открыть рот, чтобы подозвать официанта. В зале ресторана появился еще один персонаж. Я бы его назвал юношей со взором... Нет, не горящим, скорее замутненным алкоголем. Жгучий брюнет лет 20, росточком высок, но худосочен. Лицом бледен, глазенки красные, под ними синяки. Похоже, очень весело провел эту ночь в компании товарищей, и его организм настоятельно требует продолжения банкета. Тоже мне мажор, а вот упомянутых товарищей пока не видать. Едва вошел, тут же завизжал на всю Ивановскую. «Елисей! Нам долго еще ждать?» На что тот, еще сильнее побледнев, промямлил еле слышно, одними губами. «Виноват, Василий Куприянович. Тут один клиент, не собираются освобождать помещение с...» «Чего, пятерки ему мало? Так доплати, еще столько же, и дело с концом. Мои друзья желают хорошенько выпить и закусить». «Ну да, точно. Этот хмырь что-то упомянул о компенсации, которая мне полагается. Оказывается, в качестве отступных мне должны были выдать аж целый пятерик. То-то народ шустро и без возражений отсюда слинял. Разумеется, я бы не принял графское подношение, но каков же жук этот Елисей? Даже не предложил полагающихся денег». «10 рублей, уважаемый», – дрожащим голосом предложил служащий. «Вас устроят?» Мелкой сошке я отвечать не стал. Обратился к Арбенину, коего как-то даже зауважал за то, что не просто повыгонял народ, а обставил это дело с выгодой для посетителей. Завтрак в заведении обошелся бы в полтину, максимум целковый, а тут, нежданно-негаданно, тебе предлагают за доставленные неудобства аж целых 5 рубликов. А мне так и вовсе червонец светит. Ха! «Десятка мультитриллиардеру!» «Уважаемый Василий Куприянович, я обратился к виновнику этого праздника жизни. Если хотите выпить и закусить, располагайтесь, места всем хватит. Но лично я покину это заведение лишь после того, как плотно позавтракаю». И, переведя взгляд на Елисея, сказал: «Ты бы, как местный управитель, приказал своим халдеям позаботиться о тех двух придурках. Целителя, что ли, штатного кликни. И вообще, пусть их уберут куда-нибудь с глаз долой. А тебе совет, Елисей. Следующий раз более толковую охрану нанимай, а не абы каких шкафов от сахи, кои себя-то защитить не способны». «А что с ними?» – спросил граф Арбенин и вопросительно посмотрел на меня. «Производственная травма, ваше сиятельство», – пожал плечами я. «Работа у них опасная. Я бы на их месте ее поменял. Вы со мной не согласны, господин граф?» Этот напыщенный индюк со мной разговаривать посчитал недостойным, решил дальнейшее общение продолжить с метрдотелем. «Елисей, ты можешь толком объяснить, что тут случилось?» Служащий определенно начал приходить в чувство, ответил без прежнего заикания. «Видите ли, ваша милость, я поставил в известность этого господина о том, что гурман закрывается на спецобслуживание, но он категорически отказался покинуть заведение. А еще переломал руки Ивану и Борису за то, что те собирались вежливо попросить его на выход». «Ну и в чем проблема?» Граф наконец-то изволил обратиться ко мне. До его замутненных алкоголем мозгов, похоже, еще не дошло, каким образом обычный с виду человек смог так запросто разделаться с парой крепких парней. «Да никакой проблемы нет», – пожал я плечами. «Я пришел сюда позавтракать и никуда не уйду, пока меня не обслужат, как это полагается в подобных заведениях. Я здесь оказался еще до того, как ресторан был вами арендован. Согласитесь, граф, я в своем праве». Наконец, до сознания аристократа дошло, что сидящий за столиком наглый тип категорически отказывается покидать арендованное им помещение. И он завизжал по бабье. «Семен! Аристарх! Василий! Быстро ко мне!» На зов начальства в помещении тут же примчались двое шкафов, не менее грозных, чем те, которые валялись у недавно покинутого мной столика. А с ними сухощавый мужчина, лет 40, вполне интеллигентного вида. «Чего изволите, господин граф?» – спросил интеллигент. Я быстро просканировал охрану Арбенина особым зрением. Единственным одаренным в этой троице оказался тот самый мужчина, что задал вопрос своему патрону. Впрочем, ничего выдающегося. Маг воздуха – всего лишь скромная пятерка. Одолеть этих бодигардов для универсала третьего ранга – плевое дело. Однако драку устраивать не очень хочется. Я и без того неплохо оторвался на двух дуралеях, посмевших протянуть ко мне свои лапы. Пришлось обратиться к графу, как полагается обращаться одному аристократу к другому. «Василий Куприянович, разрешите представиться. Александр Николаевич Каримский-Полубояринов, граф». После этих слов я демонстративно повернул перстень на своем пальце печаткой наружу. Каюсь, раньше этого не сделал из-за банального ребячества. Думал, будут уважать не за титул, а просто как гражданина великого государства. Не прокатило. Пришлось бросить в бой тяжелую артиллерию. «Ваше сиятельство!» – заблажил метрдотель, обращаясь уже ко мне. «Просим прощения-с, не признали-с». Однако на осоловевшего от употребления алкоголя графа Арбенина мои слова не возымели никакого действия. Напышившись, будто индюк, он во всеуслышание заявил. «То, что ты граф, ничего не меняет. Я выкупил этот ресторан на сутки. Так что изволь отсюда выметаться, ваше сиятельство». А вот это уже оскорбление чести и достоинства аристократа. Явный повод для вызова на дуэль потерявшего берега юношу. Но тут один из охранников, тот, что обладал чародейским даром, метнулся к разбушевавшемуся Арбенину и принялся что-то тихонько нашептывать ему на ухо. Кажется, этот мужчина все-таки понял, с кем имеет дело, и только что попытался отвратить беду от своего работодателя. Но какой из него соперник с его скромной четверкой аспекта воды и пятым рангом мага земли? Если же пожелает сражаться честным, то есть не магическим оружием, и тут у него против меня никаких шансов. Однако слова мага не подействовали на нетрезвого графа. Определенно, под действием винных паров этому юноше было море по колено. «А мне плевать, что герой империи!» Во всеуслышание объявил он. «Если не пожелает покинуть помещение, я лично выкину его на улицу!» Такого обращения я уже не мог терпеть. «Хорошо, граф Арбенин, я вызываю вас на дуэль». Я не стал опускаться до банального тыканья, придерживался этикета общения, хоть и хотелось подойти к распоясавшемуся юноше и хорошенько двинуть кулаком по его наглой физиономии. Был подчеркнуто вежлив. Оставляю выбор оружия, место и время проведения поединка на ваше усмотрение. Пока мы с графом пререкались, помещение ресторана начало наполняться молодыми людьми обоих полов. Определенно, собутыльники Арбенина, судя по внешнему виду, страстно жаждущие опохмелиться. Однако нашлись и те, кто сумел быстро сориентироваться в сложившейся ситуации. Эти принялись подбадривать товарища громкими возгласами, мол, этот нищеброд ему никакой не соперник, плюнуть и растереть. Почувствовав моральную поддержку со стороны приятелей, граф еще больше раздухарился. «Дуэль!» – воскликнул он, на мой взгляд, излишне пафосно. «Немедленно и до смерти! Я выбираю магию!» Тут же образовалась инициативная группа в лице трех аристократов. Меня поставили в известность, что для подобных случаев позади ресторана имеется специальная дуэльная площадка, оборудованная артефактами, создающими защитное поле. Определенно, гурман – место не самое спокойное в столице, и представители знати часто выясняют отношения друг с другом во время своих тусовок. Вот и славно. Никуда ехать не придется. А то, что поединок состоится немедленно, так и вовсе здорово. Ищи потом по Москве этого задиристого петушка. «Условия поединка меня вполне устраивают», — пожал плечами я и, указав пальцем на замершего в ужасе метрдотеля, сказал. «Уважаемый Елисей, не знаю, как по батюшке». «Елисей Митрофанович Коржиков». «Так вот, Елисей Митрофанович, не подскажешь, где мне найти хотя бы одного секунданта?» «Дык я и сам мог бы». «Я хоть выходец из семьи простолюдинов, но по окончании высшей магической школы экономики был пожалован его имперским величеством личным дворянством. Так что, если вам будет не зазорно, я готов. А еще...» Он сделал характерный жест пальцами, мол, подобная услуга денег стоит. На что я, задорно расхохотавшись, шлепнул ладонью по его плечу и тихонько, чтобы никто не услышал, сказал. «Хорошо. В качестве награды получишь 100 рублей. Тебя устраивает такой расклад?» «Вполне, ваше сиятельство. Я весь в вашем распоряжении». Бодрым голосом и с довольным выражением на физиономии он принял мое весьма щедрое предложение. Дальше все происходило как по накатанной стезе. Определенно, народ не первый раз принимает участие в подобных мероприятиях. Всей гурьбой мы вывалили на улицу. По очищенной от снега дорожке обогнули здание ресторана и оказались в парковой зоне. В полусотне метров от ресторана обнаружилась нужная нам площадка. Тут же, неведомо откуда, возник заспанный маг, обслуживающий силовые щиты, он же по совместительству целитель. Похоже, бурная ночка у чародея выдалась, а в довесок поутряне еще и мы с графом сцепились. Впрочем, золотой червонец, выданный страдальцу Арбениным, благоприятно подействовал на его настроение. На предложение завершить наше разногласие миром Василий Куприянович ответил категорическим отказом. Я вполне возможно и принял бы его извинения, но поскольку таковых не последовало, был вынужден также отказаться от мирного урегулирования этого, на мой взгляд, абсурдного недоразумения. Как только щиты были активированы и последовала команда к началу поединка, в меня полетел рой ледяных сосулек. Неплохо для адепта магии воды аж целого 4-го ранга. Решил прихлопнуть выскочку шестерку одним ударом. Вот тут-то я решил проверить в бою свои новые возможности. Активировал сотню потоков сознания, и тут же окружающая обстановка для меня кардинально поменялась. Мир перед моими глазами как будто застыл. Я получил возможность фиксировать каждое из трех десятков ледяных копий, мчавшихся со скоростью пули в моем направлении. Вообще-то, я вполне мог бы перенестись за спину соперника и поставить жирную точку в нашем поединке, но не стал этого делать, поскольку на моем 6-м уровне развития чародейского дара даже самые простейшие манипуляции с телепортацией чародею недоступны. Также в моих силах банально испепелить молниями или огнешарами этого самонадеянного придурка, не удосужившегося возвести хотя бы какой магический барьер для защиты себя любимого от дистанционных атак. Кажется, юноша опрометчиво посчитал себя бессмертным. Так что пришлось мне превозмогать, точнее делать вид, что превозмогаю, и топать к нему ножками, уклоняясь от потоков заостренных ледышек. И это мне вполне успешно удавалось. По мере моего неуклонного приближения и полной невозможности нанести противнику фатальный урон посредством магии воды, Арбенин попытался нанизать меня на вылезающие из земли острые шипы. Что-то такое я и предполагал, поскольку перед боем успел оценить магический потенциал противника, а также с великой степенью вероятности определить весь перечень доступных ему заклинаний. Удачно избежав раёв смертоносных сосулек и заостренных пик, норовящих проткнуть мне пах, я наконец-то приблизился к замершему в растерянности противнику и сходу врезал ему по печени кулаком, обернутым заклинанием воздушный молот. Мог бы обойтись без магии, но это было бы вопиющим нарушением условий дуэли. Ладно, и так все произошло в самом наилучшем виде. Имеем даже не разрыв, а достаточно сильное разможение печени. Сам я таких травм в реальности не получал, лишь в процессе тренировок на тренажерах виртуальной реальности во время обучения в Академии ВКС. Так что имею полное представление, что в данный момент испытывает Арбенин. Как подрезанный крестьянским серпом колос, он рухнул на землю, и его буквально скрутило от боли. Вскоре из его рта и даже носа плотным потоком хлынуло содержимое его желудка. Вслед за непереваренной пищей последовала изрядная порция желтовато-зеленоватой желчи. И, наконец, дело дошло до субстанции черного цвета вперемешку со сгустками крови. Оценив нанесенный противнику ущерб сканирующим заклинанием аспекта магии жизни, я облегченно вздохнул. Жив и хорошо. Правда, без помощи лекаря ему не обойтись. Но с этим проблем не будет. Дежурный целитель на месте. Махнул руками стоящим неподалеку от щита секундантам, давая понять, что добивать графеныша не собираюсь, несмотря на выдвинутое им же условие сражаться до смерти. Пусть живет и ставит свечки на алтаре своего небесного покровителя за здравие графа Каримского полубояринова, за мою доброту. После того, как силовые щиты были убраны, маг-целитель рванул к распростертому на снегу телу. При этом физиономия лекаря аж светилась от радости. Определенно, вскоре семейству Арбениных будет предъявлен нехилый счет за спасение жизни непутевого наследника. Я же подошел к господину Коржикову и, хлопнув его по плечу, поинтересовался. «Ну что, Елисей Митрофанович, накормят меня, наконец, в этой харчевне?» При этом незаметно сунул в боковой карман его пиджака обещанную банкноту в 100 рублей. «Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство», – бодрым голосом ответил распорядитель. «Отныне двери нашего ресторана всегда открыты для Героя России». Назначенная Арбениным попойка не состоялась по вполне объективным причинам, так что к моему возвращению зал ресторана оказался по-прежнему пуст. Двух поверженных мною тел уже не было, даже и полы успели помыть и опрыскать все каким-то алхимическим составом. Теперь вместо запахов дерьма, мочи и винно-табачного перегара, оставленного дружками графа, помещение благоухало ландышами и еще чем-то очень приятным. Вокруг моего столика забегали, засуетились официанты. В мгновение ока передо мной выстроились тарелки, блюдца с самыми изысканными блюдами, к ним судочки с соусами и бутылка дорогущего игристого вина. От спиртного отказался, попросил чайник цейлонского чая, самое то под сладкие пирожные и прочие вкусняшки, подданные в качестве десерта. Когда я доедал последний кусочек воздушного торта, в ресторан влетел взволнованный чем-то мужчина, высокий, солидной комплекции. Брюнет, лет 50, с умными карими глазами, гладко аж до синевы выбрит. Если бы не чересчур, на мой взгляд, выступающий нос, его можно было бы назвать красавцем. Впрочем, я не дама, чтобы оценивать мужские достоинства. Одет в классическую тройку темно-серого цвета, на ногах модные черные ботинки из кожи какой-то магической твари. На пальцах рук куча перстней и колечек, явно не простых, а с глубоким магическим содержанием. Впрочем, одна из печаток является свидетельством, что передо мной аристократ и не из рядовых. Подойдя ко мне, мужчина представился патриархом рода Арбениных, Куприяном Сергеевичем, после чего вежливо попросился за мой столик, дескать, разговор ко мне имеется. Интересно, тоже предъявлять собрался за своего придурковатого сынка? Кивком головы я указал на свободное место напротив. Такое мое поведение было вызвано вовсе не показушным небрежением к патриарху уважаемого рода, а из-за того, что мой рот в данный момент был под завязку набит вкусной выпечкой. Заняв предложенное место, Куприян Сергеевич посмотрел на стоящего у стола официанта и тоном человека, привыкшего отдавать приказы, сказал: «Мне чаю с кардамоном, и чтобы никаких ушей поблизости. Я понятно выразился?» «Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство». После этих слов услужливый халдей тут же испарился. К счастью, мои опасения по поводу наезда главы рода Арбениных не подтвердились. Граф, к моему великому удивлению, привстал и одарил меня довольно низким поклоном. Впрочем, проделал он это с достоинством истинного аристократа. Вернувшись на свое место, он заговорил: «Выражаю вам, Александр Николаевич, глубокую признательность за то, что не забрали жизнь моего сына, хотя были в полном праве это сделать. Назовите разумную денежную сумму в качестве виры, и мой род вам ее выплатит». «Виру? Ха-ха! Он просит назвать виру человеку, который вряд ли когда-нибудь будет нуждаться в деньгах. Уважаемый Куприян Сергеевич, я не собираюсь выдвигать ни вашему роду, ни лично вам никаких претензий по поводу материальной компенсации случившегося недоразумения. Также считаю все вопросы с вашим сыном закрытыми. Единственный мой вам совет, ваше сиятельство, я бы на вашем месте отнесся более внимательно к воспитанию наследника. Будь сегодня вместо меня менее здравомыслящий человек, Василия Куприяновича, вполне возможно, с нами уже и не было». «Приму к сведению», – недовольным голосом пробормотал патриарх. «Ох уж мне эти высокородные заморочки. Не любят сильные мира сего, когда их мордой да в говно. Впрочем, мне плевать на Арбениных. Надеюсь, Василию Куприяновичу хватит ума не пытаться отомстить мне лично или через посредников. В этом случае я не буду снисходителен к шалостям наследника рода. Банально прикончу засранца». Доведя эту свою мысль до сведения патриарха, я вежливо откланялся и направился в сторону выхода, оставив Арбенина допивать его чай. Но лишь стоило мне выйти в холл, меня перехватил Елисей Митрофанович. «Ваше сиятельство, я бы не рекомендовал вам покинуть здание через парадный. На улице толпа журналистов ждут вашего появления. Если не погнушаетесь, я выведу вас через служебный выход. Оттуда и до стоянки автомобилей значительно ближе. А вот за это, Елисей Митрофанович, тебе моя сердечная благодарность. Слишком я сыт и умиротворен, чтобы прокладывать путь через толпу наглых папарацци». Покинув здание через служебный вход, я под прикрытием кустов добрался до своего авто и лихо вырулил на неглинный проезд. Памятуя о недавнем холодном приеме в пункте общественного питания, перед тем, как отправиться в Кремль, я заглянул в модный магазин одежды братьев Кравец. Там меня по-быстрому одели и обули, как в прямом, так и в переносном смысле. В былые годы весь мой гардероб не стоил тех денег, что я оставил в заведении двух хитрожопых потомков Моисея. Но мне ли жалеть насчет подобных трат, если за время моего возвращения мой банковский счет пополнился на целых 100 миллиардов полновесных целковых? Куда деньги девать? Голову ломаю, не могу придумать. Поверили? А зря. Денег много не бывает. Удивительно, но слухи в столице распространяются со скоростью света. Разумеется, факт моего неожиданного возвращения благодаря случаю в ресторане «Гурман» не остался без внимания широких слоев общественности. Определенно, мое появление в коллегии магов ни для кого не стало неожиданным событием. На этот раз я был принят не какой-то второстепенной сошкой, а самим председателем коллегии Геннадием Константиновичем Ермоловым, светлейшим князем и архимагом, одним из немногочисленных универсалов Российской империи, достигших внерангового статуса. Статский генерал соблаговолил пригласить меня в свой роскошный кабинет, даже не погнушался предложить чаю или кофе на выбор. От угощения я был вынужден отказаться, поскольку ни глотка, ни крошки в меня просто не влезло бы при всем моем желании. Кратко отчитался перед Геннадием Константиновичем о своих приключениях. Придерживался, разумеется, заранее разработанной версии. По завершении моего рассказа Ермолов по-отечески похлопал меня по плечу и молвил: «Ну что же, Александр Николаевич, безмерно рад, что вам удалось вернуться в родной мир. Вы наверняка уже в курсе о присвоении вашему сиятельству звания Героя Российской империи. Церемония награждения не заставит себя долго ждать, так что ждите, вскоре вас пригласят ко двору. А сейчас вас обследуют наши специалисты на предмет аномальных отклонений вашего здоровья и наличия патогенной инфекции. Мера вынужденная, так что не обессудьте. Заодно установят ранг вашего магического дара». На что я лишь пожал плечами: «Не имею никаких возражений, ваше превосходительство». После беседы с главным начальством я попал в руки ученых-мужей. Меня просканировали всеми доступными способами, включая обследование посредством магических артефактов и же с этим манипуляции целителей и менталистов. Проверку на вшивость я прошел вполне удачно. Мой чародейский ранг оказался равен 6. Ой, как неожиданно. Специалист, занимавшийся проверкой, с улыбкой сказал: «Вполне приличный показатель, ваше сиятельство. Через пару-тройку месяцев в МГМУ вас потянут до 5, а к концу обучения, глядишь, и до 3 ранга доберетесь. Потенциал развития дара у вас неплохой». Ха, ха и еще 1000 раз ха! Это он мне, универсалу уже 3 ранга. Впрочем, я рад, что мне удалось утаить от специалистов свой истинный ранг. Причин не светить им предостаточно. Главное, узнай об этом Марена, тут же предъявила бы к оплате счет за спасение моей жизни. Уж теперь-то я способен открыть врата в иной мир по предоставленным в мое распоряжение координатам. А мне, по ряду причин, делать этого до поры до времени не хочется. Вот подрасту как маг, тогда другое дело. Освободился где-то к обеду. Магам коллегии передал часть добытых образцов, чему парни и девушки очень были рады. В свою очередь я был приглашен местной магической братьей в здешнюю едальню. Я не отказался. Там всего за 60 копеек неплохо так поел. Во всяком случае, кормили в едальне ничуть не хуже, чем в гурмане. А борщ с чесночными помпушками и сметаной оказался и вовсе выше всяких похвал. Мой обед оплатил какой-то серьезный бородач. Мое желание компенсировать его расходы было воспринято в штыки. Ладно, как говорится, копейка рубль бережет. Из коллегии отправился прямиком в МГМУ. По пути связался с управляющим поместьем Степановым Антоном Викторовичем. Предупредил, что появлюсь по возможности в самое ближайшее время. А еще сказал, чтобы не устраивали широких народных гуляний по поводу возвращения блудного графа. Более ни с кем из своей команды связываться не стал. Середина рабочего дня, ни к чему отвлекать занятых людей от исполнения ими своих должностных обязанностей. В учебной части ожидаемо застал госпожу Зайонс. Моему появлению Марина Захаровна была рада, но особого удивления не выразила. И не мудрено, определенно ей уже успели донести последние новости, связанные с моим феерическим явлением из небытия. Сокрушительное поражение графа Арбенина на дуэли в настоящий момент – событие, бурно обсуждаемое на большинстве информационных сетевых ресурсов. «Ну что же, Каринский полубояринов, рада вас видеть, граф. Вроде бы даже не похудели. Ох уж мне эти женщины, им лишь бы чада накормить от пуза. Тут за вас хлопотала некая Изольда Исааковна Беремец, предъявила неоспоримые доказательства, что вы живы, но пока находитесь вне зоны доступа. Так что не переживайте, вы по-прежнему являетесь студентом нашего факультета. Вот только предупреждаю, скоро грядет экзаменационная сессия, и вам придется отдуваться не только за этот семестр, но и за предыдущий. Так что готовьтесь, граф. В вашем распоряжении 2 недели, после чего вас возьмут в оборот наши преподаватели. И учтите, поблажек не будет. Спросят по полной программе, а может быть и сверх нее. Обрадовала и, несмотря на грозное предупреждение, успокоила. Чуткая женщина. Умеет подобрать ключик к сердцу хотя бы самого нерадивого студента. Недаром ее уважают и даже немного побаиваются. Попрощавшись с заведующей, покинул учебную часть. На душе легко и приятно из-за того, что не пришлось лишний раз кому-то доказывать, что ты не верблюд. Впрочем, радость моя продолжалась до тех пор, пока мой взгляд не наткнулся на шагающую по коридору парочку. Неизвестного мне юношу и очень хорошо знакомую девушку с огненными волосами и глазами насыщенного изумрудного цвета. Судя по цифрам на шевронах, оба студенты 4-го курса, вот только парень с огненного факультета. Он был высок, широкоплеч, коротко стрижен. Лицом типичный скандинав с квадратной челюстью, прямым носом, плотно сжатыми в узкую полоску губами и наглым уверенным взглядом. Здоровенная лапища скандинава вольготно устроилась на шикарной груди Ульяны Самойловой. Откровенно говоря, мне хотелось подойти и нехило так врезать по наглой роже, посмевшего увести мою женщину нахала. Однако здравый смысл возобладал над чувствами. Не хватало устроить очередную дуэль, теперь уже за обладание сердцем дамы. Да и кто для меня, по большому счету, эта девчонка, чтобы требовать от нее верности? Отсутствовал непонятно где, практически 8 месяцев. Тут уж свято место пусто не бывает. Так что сам дурак. Парочка весело щебеча проследовала мимо. Были настолько увлечены друг другом, что меня не заметили. Ну и слава богам. Итак, в моем распоряжении целые 2 недели. Пожалуй, стоит наведаться в Коринфина. Дельце есть там у меня, ну очень важное.